Ну, такую сейчас, такую тихенькую, тихенькую песню споем, которую мы полюбляем. Мы «Ворота домов» с тобой поспоем сейчас. Она относительно старая, но она относительно новая. Вот. Мы здесь, да, споем сейчас. За ворота домов и по снегу песку, за ворота домов мы поедем с тобой, за моря, за горой, напоить из реки золотого коня, напоить из реки, если вниз по реке нам помашет рука. Мы поедем, пойдем по широкой траве. Мы поедем, пойдем, проводи по земле в золотые края, где сойдутся дороги и луч упадет. Там, где луч упадет, добрый луч упадет, мы с тобой уйдем. Пой же, пой, золотой, приходи, приходи. Пой же, пой, золотой, приходи, приведи золотого коня. За ворота домов и по снегу песку. За ворота домов, за ворота домов. За ворота домов, за ворота домов, ворота домов.